одно весьма достойное существо. Я принимаю живейшее участие в судьбе одной талантливой артистки. Наш общий друг, почтенный адмирал, знает ее как вполне достойную особу. Обрыдленко, готовый провалиться сквозь землю, хочешь не хочешь, должен был поддержать своего патрона. Ваше Величество, я могу засвидетельствовать, что это воплощенное совершенство на моих глазах воспитывалось. Но позвольте, господа, я решительно никак не могу быть полезным этой артистке при всех ее добродетелях, в которых ничуть не сомневаюсь. Можете, Ваше Величество, можете! Очертя голову, бросился вперед, зажмурившись, Михаил Григорьевич. Я немногого прошу, совсем немногого. Дайте ей ваше имя, дайте ей ваше имя, и я не постою ни за какими расходами. В ваши годы это не опасно. Вам осталось пустяки жить. Глава 13. Бегство. Де Герарди загостился в Ла-Прикене. Да и чего ему было спешить? Не житье, а масленица. Шпис кормил его на убой, и оба приятеля дружно за обедом и завтраком насасывались пивом и коньяком. Кроме того, весьма и весьма основательный удар, полученный Генрихом Альбертовичем в грудь от латышской девы Труды за излишнюю развязность рук, ничуть не охладил его завоевательных порывов. Твердо веря в свою неотразимость, он не терял надежды покорить суровую замкнутую горничную с кулаками боксера. Тем более Труда была как раз в его вкусе. «Понимаешь, — говорил он Шпис, — они успели выпить на брудершафт, — король, девка, есть за что подержаться. О, да, яволь, бруст, большой грудь! — облизывался Шпис, округляя впереди себя руки. «Не бруст, а целый бруствер», — скаламбурил Генрих Альбертович. «Бруствер, который я, штурман дальнего плавания де Герарди, черт побери, должен, наконец, взять». И Генрих Альбертович пожирал Труду своими нахальными глазами, вспенивал усы, колесом выпячивая грудь, отпускал тяжеловесный, словно камень, выброшенный катапультой, комплименты, но ничего из этого не выходило. Труда не замечала его, плотно сжимая губы, храня неприступный вид. «Гибралтар, а не девка!» — сокрушался Генрих Альбертович. Он основательно пустил корни в Ла-Прикене, застрял на целую неделю. Юнг Шиллер вызвал его телеграммой. «Надо ехать, ничего не попишешь», — заявил Генрих Альбертович управляющему, наказав ему крепко-накрепко следить за узницей. «Ты отвечаешь за нее», — Шпис улыбнулся. «Ничего не может быть легче. Здесь мы полновластные господа. Здесь наш край. Куда она убежит? Куда? Кругом наши друзья немцы. А эти дураки-латыши ни слова не понимают по-русски. Ну, смотри, твое дело. Ты будешь в ответе». Генрих Альбертович укатил на машине в Либаву по шоссе через Газенпот. Вера томилась, не находя себе места. Если бы не Труда с ее теплым участием, можно было бы с ума сойти. Забугина похудела, побледнела, заострились черты красивого личика, глубже и больше стали глаза. Она почти лишена была воздуха. «Шпис!» Допускал получасовую прогулку в саду под наблюдением конюха рыжего Ганса, неотступно следовавшего за Верой. Это было так унизительно, что девушка предпочитала оставаться у себя в комнате. «Труда, я хочу написать письмо. Помогите мне, дорогая, если только не навлечете на себя неприятностей». «Подождите, балосня, есть не время. Этот Спис, этот поганый Солт, свой селувек во всех постовых конторах. Вы куда хотите писать? в действующую армию.